Глава 24. В гостиной у Липпенкота юнкер снял пиджак и, повесив его на спинку кресла, сел. — Ну, рассказывайте, — сказал он, сосредоточенно протирая солнечные очки. — Что тут у вас стряслось? — После того, как Эд позвонил вам, — начал Фицпатрик, — я все никак не мог успокоиться и решил сделать то, что следовало бы сделать с самого начала. Позвонил в Лондон и поговорил с управляющим ресторана, в котором ужинала Пирс. — Молодец, соображаете, — одобрительно кивнул юнкер, проверяя стекла очков на свет. И он сказал, что у них в меню нет тетерева. — Нет, есть. Кстати, они сегодня подают его. Но вот вечером 12 августа в меню этого блюда не было. В этом он абсолютно уверен. Дело в том, что сейчас практически ни в одном из лондонских ресторанов 12 августа не подают тетеревов. Слишком дорого стало доставлять их из Шотландии самолетом. Юнкер открыл портфель и вынул ролик миллиметровки. Результат испытания Пирс на детекторе. «Ничего не понимаю», — сказал он, расстилая бумажную ленту на полу. «Ровным счетом ничего. Обычно испытуемые попадаются на каких-то мелочах, на несущественных деталях. Я дважды спрашивал Пирс, что они ели на ужин. И вот, взгляните сами». Присев на корточки, он указал на следы самописцев в середине и в конце ленты. Ни единого зубца, ни там, ни здесь. А теперь сравните это с показаниями приборов, когда Пирс совершенно определенно говорила неправду, продолжал юнкер, указывая на линии в самом начале ролика. Тогда, чтобы установить параметры теста, он намеренно задавал Пирс вопросы, в ответ на которые она могла сказать лишь заведомую ложь. Видите, тут самописцы заметались. Линда, которая вслед за Фицпатриком и Липпенкотом тоже опустилась на пол, чтобы посмотреть, уселась поудобнее, поджав под себя ноги, и заметила. Может, она вовсе не врет? Просто не помнит того, о чем ее спрашивали. Вот я, например, хоть убей, ни за что не вспомню, что ела на ужин 2 недели назад. Юнкер выпрямился, перешагнув через бумажную ленту, и снова сел в кресло. «Это потому, что ничего необычного с вами 2 недели назад не произошло». «Да откуда вы это знаете?» — обиделась Линда. «А разве что-то случилось?» «Нет, ничего», — вздохнула Линда. «Скажите, а чем вас угощал Эд, когда впервые пригласил в ресторан?» — спросил юнкер. «Шницелем», — ответила Линда, сделанным негодованием. «И это после того, как мы 2 часа смотрели фильм в открытом кинотеатре. Я поклялась в тот день никогда с ним больше не встречаться». «Что и требовалось доказать», — сказал юнкер, удовлетворенный тем, что его фокус удался. Липпенкот, обернувшись к Фицпатрику, подмигнул. «Я всегда считал, что хорошее начало — половина дела», — сказал он достаточно громко, чтобы Линда могла его услышать. Линда, улыбаясь, потянулась к нему и шутливо дернула за бороду. Липпенкот с трудом поднялся и пересел на диван. Предположим, Майк прав, и Пирс под гипнозом заучила свою версию, — сказал он юнкеру. В таком случае ей удалось бы перехитрить детектор. Юнкер хрустнул пальцами. Думаю, что да, все возможно. Но мы возвращаемся к тому, с чего начали. А зачем ей все это? Юнкер снова хрустнул пальцами, и на этот раз так громко, что Линда поморщилась. «Можно мне задать вам несколько нескромных вопросов?» — спросил он Фицпатрика. Пожалуйста. На которые ответить будет нелегко. Спрашивайте, сказал Фицпатрик, усаживаясь в кресло. Не приходилось ли Клэр работать в государственных учреждениях типа Министерства обороны? Фицпатрик отрицательно покачал головой. Не бывала ли она в России или других странах Восточной Европы? Нет, никогда. Не увлекалась ли она наркотиками? Например, не курила ли марихуану, не нюхала ли кокаин или что-нибудь в этом роде? За то время, что я с ней знаком, ничего подобного не замечал. А за мужчинами она не охотилась? Охотилась за мужчинами? Фицпатрик нахмурился. Да вы что? Начал он с негодованием, но Липпенкот перебил его. Не кипятитесь, Майк. Вас спрашивают об этом не из пустого любопытства. Должен признаться, именно эти вопросы я задал и Реджи Этуэлу, когда он впервые позвонил мне. Успокоив Фицпатрика, Липпенкот обратился к юнкеру. По-видимому, Рассел, эта девица чиста, как капля утренней росы. Но юнкер не мог успокоиться. Ему не верилось, что человек мог быть безупречен. Этуэлл проверил ее по картотеке Скотланд-Ярда? — Проверил, — отозвался Липпенкот, бросив на Фицпатрика виноватый взгляд. — Так, ясно. Юнкер обдумывал следующий вопрос. Может, обстоятельства заставили ее заняться проституцией? — предположил он. Липпенкот покачал головой. Не та натура, не то воспитание и не та национальность. Несколько минут они сидели молча. Внезапно юнкер вскочил со своего кресла. «Можно от вас позвонить?» Липпенкот, обернувшись, указал на телефон, стоящий на столике, который он купил накануне. Однако, уловив его нерешительность, добавил. «Но если тебе неудобно звонить отсюда, есть еще один аппарат в спальне». «Подождите минуточку». — воскликнула Линда, вскакивая с места. — Там не прибрано. Она выбежала из комнаты и вернулась через несколько минут. — Как подниметесь наверх, поверните направо, а там вторая дверь налево, — сказала она юнкеру. И, закрыв за ним дверь, она повернулась к Липпенкоту. — Что все это означает? — То, что он пошел звонить из спальни? — усмехнулся тот в ответ. — Вероятно, хочет переговорить со своими приятелями из ЦРУ. — Из ЦРУ? — нахмурилась Линда. — Зачем ему понадобилось говорить с ЦРУ? — Да ведь он раньше сотрудничал с ЦРУ, дорогая. Возможно, и сейчас продолжает работать на них. — Ты же говорил мне, что он работает в агентстве по подбору руководящих кадров. — Он действительно работает в этом агентстве, — ответил Липпенкот, не скрывая раздражения. — Но это не мешает ему одновременно работать и на ЦРУ, а ЦРУ, как никакое другое правительственное учреждение, вложило уйму средств в разработку методики допросов. Уж если они не знают, как поступить в подобной ситуации, тогда никто нам не поможет. С недоумением пожав плечами, Линда вышла из комнаты, на сей раз она отправилась варить кофе. Когда минут через пять она появилась снова, юнкера все еще не было. Поставив поднос на столик и разлив кофе по кружкам, она сказала, «Знаешь, Эд, мне, конечно, неприятно так отзываться о твоем приятеле, но этот юнкер не вызывает у меня симпатии. Право же, от него у меня просто дрожь по коже». Вероятно, после того, как ты узнала, что он сотрудничает с ЦРУ. Нет, это было всегда. Всегда? Липпенкот начал было ее переубеждать, но Линда прервала его тираду, кивнув на дверь, где появился юнкер. Лицо у него было хмурое и бледнее обычного. — Все в порядке? — спросил Липпенкот. — Вроде да, — отозвался юнкер и, взяв свою кружку, сел в кресло. Похоже, что Пирс либо загипнотизировали, либо она сама привела себя в состояние гипноза. Привела сама себя в состояние гипноза? Липпинкот обвел всех удивленным взглядом. Разве можно самого себя загипнотизировать? Линда пододвинула ему кружку. «Не так уж это трудно», — сказала она. «У нас пациентов, проходящих курс психотерапии, обучают методам самовнушения, чтобы снять те или иные симптомы». На секунду она умолкла, закурила самодельную сигарету из листьев марихуаны и, глубоко затянувшись, передала ее Липпинкоту. «Самовнушение также широко применяется в акушерстве, чтобы сократить продолжительность схваток и снять болевые ощущения». Юнкер кивнул. «А кроме того, — добавил он, — аутогипноз входит в программу подготовки американских военных летчиков. Так что не учитывать такую возможность нельзя». «Но если Пирс удалось таким образом перехитрить полиграф, — сказал Фицпатрик, — как же нам заставить ее сказать правду?» «Действительно, как? — спросил Юнкера Липпинкот. «Ну, вообще-то говоря...» Почесав в задумчивости щеку, нерешительно произнес Юнкер. «Ввести пентатал натрия?» — подсказал ему Липпинкот. Юнкер покачал головой. «Можно попробовать, но сам по себе этот препарат малоэффективен». «Что же тогда?» «ЭСТ». «ЭСТ?» Глаза Линды расширились от ужаса. «Электросудорожная терапия?» «Да ваша Пирс никогда на это не пойдет!» Юнкер сухо улыбнулся. «Безусловно, милочка, ее согласие нам получить не удастся». «Хватит тянуть волынку, Рассел!» — рассердился Липпинкот. «Что ты надумал?» Юнкер поднялся и, сунув руки в карманы, подошел к окну. «Я просто размышляю вслух, не более», — не оборачиваясь, — сказал он. «Предположим, мне удастся достать аппарат для ЭСТ. Только предположим». Во взгляде Линды, устремленном на Липпинкота, явно читалось: «Этому человеку не место в нашем доме». Но, убедившись, что Липпинкот ничего подобного говорить Юнкеру не собирается, она сама с вызовом спросила его: «И что потом?» На ее тонком лице появилось угрожающее выражение. «А потом», — бесстрастно продолжал Юнкер, — «мы пропустим сотню вольт через лобные доли ее головного мозга и еще раз проверим ее на детекторе». «Сукин сын!» — взорвалась Линда. «Как вам могла прийти в голову такая дикая мысль?» Выхватив сигарету у Липпинкота, она вскочила и, пробежав прямо по расстеленной на полу бумажной ленте, пулей вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью. Раскрыв от изумления рот, Юнкер повернулся к Фицпатрику и Липпинкоту. «Что я такого сказал?» — спросил он, переводя взгляд с одного на другого. Наверху хлопнула дверь. Липпинкот устало поднялся с дивана и направился к двери. «Пойду поговорю с ней», — сказал он. «И знаешь, Рассел, когда мы вернемся, сделай одолжение. Не упоминай при ней больше об ЭСТ, ладно? В конце концов, ты ведь предложил это чисто теоретически». «Чисто теоретически?» Юнкер даже обиделся. «А что тут нереального? Я могу достать и медикаменты, и нужную аппаратуру, а у Линды как раз есть психиатрическая практика». «Минутку», — перебил их Фицпатрик, встревоженный тем оборотом, какой начала приобретать их беседа. «Лучше скажите, каким образом, помимо всего прочего, вы собираетесь пронести эту аппаратуру в квартиру Пирс?» «Все, что требуется, можно уложить в два небольших чемодана». «Предположим», — — не унимался Фицпатрик, — но ведь не станет же Пирс лежать и вспоминать старую добрую Англию, пока вы будете прилаживать к ее голове электроды. Именно поэтому вначале ей надо будет ввести пентатал натрия. Фицпатрик перевел непонимающий взгляд на Липпинкота. «Сделать укол несложно», — согласился Липпинкот. «Когда мы установили за ней слежку, я первым делом обнаружил, что по утрам к ней приходит медсестра. По словам привратника, а ему об этом рассказала горничная, Пирс проходит сейчас курс каких-то инъекций. Что-то там ей колют. Не то гормоны, не то витамины. Кстати...» продолжал Липпинкот, обходя комнату и зажигая лампы. «Медсестра приходит в половине восьмого, за час до появления горничной или уборщицы». В водянистых глазах юнкера внезапно вспыхнули искорки заинтересованности. «Я тебя понял, приятель. Мы должны задержать настоящую сестру и вместо нее направить к Пирс нашего человека. Пирс скажут, что ее медсестра заболела, и вместо обычного лекарства ей сделают нужную нам инъекцию. — Подожди, Рассел! — решительно перебил его Липпинкот, снова опускаясь на диван. — Я не хочу, чтобы ты счел меня бестактным или неблагодарным, но позволь задать тебе один вопрос. Ты соображаешь, о чем говоришь? — Это не провокационный вопрос. Мне просто не ясно, понимаешь ты или нет. «Да, я не специалист в таких делах, если ты это имеешь в виду». «А тот, с кем ты только что разговаривал?» Юнкер кивнул. «Нас консультирует самый авторитетный специалист». «Я заметил, ты упорно повторяешь слово «нас», — сказал Липпинкот. «Это означает, что ты тоже будешь принимать в этом участие?» «Видишь ли, — заерзал Юнкер, — все не так-то просто». «Ладно, ладно», — перебил его Липпинкот, явно не желая выслушивать многословные объяснения. «Скажи, какова степень риска? Для нее или для вас?» «Господи, конечно, для нее. Чем мы рискуем? Я и сам прекрасно знаю. Ты хочешь, чтобы я тебе все подробно обрисовал?» «Не стоит». Юнкер протестующе поднял руку. «При условии, что укол этот сделает вполне квалифицированный человек, а для этого вам как раз и нужна Линда. Пирс подвергается риску не больше, чем когда она едет в машине по шоссе. Кстати, сколько ей лет?» «Около 50». «Понятно», — задумался Юнкер. «Если Пирс под 50, и ей колют гормоны, значит, у нее тяжелый климакс, и вполне возможно началась депрессия». Он пожал плечами. «В таком случае электрошок может даже принести ей определенную пользу», — с улыбкой добавил он. Липпинкот откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «Это безумие, Рассел! Ты ведь и сам это сознаешь, верно? Чистое безумие!» Юнкер взял у Липпинкота одну из его длинных тонких сигар, прикурил от зажигалки Фицпатрика и стал разглаживать смятую бумажную ленту от детектора, по которой прошагала Линда. «Решайте сами. Что касается меня, то я могу обеспечить вас всем необходимым, за исключением исполнителей». Он начал сворачивать миллиметровку в рулон. В комнате повисла напряженная тишина. Фицпатрик, который все никак не мог успокоиться после расспросов по поводу Клэр, спросил: «Мистер Юнкер, позвольте мне задать вам один непростой вопрос. Почему вы так горячо взялись помочь нам?» Юнкер не успел рта раскрыть, как за него ответил Липпинкот. «Он считает, что Пирс имеет отношение к делу, которое может интересовать ЦРУ. Его старая любовь к этой конторе не ржавеет». Он пристально посмотрел на Юнкера. «Верно, Рассел?» Юнкер, наконец, скрутил бумажную ленту в ролик и сунул его в портфель. «Скажем так, я не люблю неразгаданных тайн», — ответил он, ничуть не обидевшись на язвительные замечания Липпинкота. — Ну, так что же вы решили? — спросил он, надевая пиджак. — Когда ты сумеешь достать все необходимое? — спросил его Липпинкот. Юнкер налил себе из кофейника остывшего кофе. — К утру в понедельник, самое позднее — во вторник. — Как у вас с командировкой? — Сможете задержаться еще на пару дней? — спросил Липпинкот у Фицпатрика. — О, Господи! — вздохнул Фицпатрик. — Меня иду, поговорю с Линдой. Если через 10 минут я не вернусь, вызывайте полицию.